Эта женщина никого не оставляла равнодушным. В нее влюблялись, ею восхищались, ее боялись, ее ненавидели короли и канцлеры, герцоги и великие князья. Она не занимала никаких высоких должностей, но ее влияние на европейскую политику первой половины XIX века было весьма весомым. Княгиня Дарья Ливен. У нас в гостях историки Наталья Таньшина и Александр Орлов. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Таньшина окончила исторический факультет Коломенского педагогического института, доктор исторических наук, профессор кафедры новой и новейшей истории Московского педагогического государственного университета, специалист в области истории Франции нового времени, русско-французских отношений и истории международных отношений в XIX веке, автор свыше 60 научных работ, в том числе монографии «Княгиня Ливен. Любовь, политика, дипломатия». Александр Орлов, выпускник исторического факультета Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова, доктор исторических наук, профессор кафедры зарубежной истории МГГУ имени Шолохова, автор научных статей по проблемам отношений России с Великобританией и Францией во второй половине XVIII, первой половине XIX веков. Дарья Христофоровна Ливен, или урожденный Бенкендорф, это чистокровная немка, лютеранка, происходила из древнего прибалтийского рода. Ее отец, Христофор Иванович Бенкендорф, являлся военным губернатором Риги, был кавалером ордена Александра Невского, и свой пост получил во многом благодаря матери, которая являлась любимой фрейлиной императрицы Екатерины, и та, в свою очередь, пожаловала этот пост сыну, Христофору Ивановичу. Что касается матери Дарьи Христофоровны, или, как ее называли, Доротеей, то это Анна Юлианна Шеллинг фон Канштадт. Она прибыла в Россию в 1776 году в свите будущей императрицы Марии Федоровны, супруги императора Павла I. И, опять-таки, во многом благодаря своей матери Дарья Христофоровна будет впоследствии обязана и своим обучением, и своим нахождением в Смольном, и своей будущей карьерой. Дело в том, что ее мать умерла весьма рано, в 1797 году. Она скончалась за границей от травматизма, куда уехала на лечение. И, кстати, именно от этой болезни будет страдать всю жизнь и Дарья Христофоровна. И после смерти Анны Юлианы заботу о детях Бенкендорф, а было два мальчика, Александр и Константин, и две дочери, Мария старшая и младшая Даша или Доротея. Так вот, заботу взяла Мария Федоровна и император Павел I. Именно Мария Федоровна поместила дочерей в Смольный институт, который находился под ее протекцией, и несмотря на то, что девочки уже вышли из того возраста, когда обычно дети попадают в это учебное заведение, и действительно там получили они блестящее образование. Дарья Христофоровна была превосходной музыкантшей, она прекрасно танцевала, и потом как раз именно она ведет в Англии моду на вальсы. Смольный институт благородных девиц – первое в России женское среднее воспитательное учреждение. Основано по инициативе Ивана Ивановича Бецкого в соответствии с указом императрицы Екатерины II в 1764 году в Петербурге. Через год при Смольном институте, учрежденном как закрытое привилегированное учебное заведение для дочерей дворянской знати, открылось отделение и для мещанских девиц. В 1796 году Смольный вошел в ведомство учреждений императрицы Марии Федоровны. Как и в других институтах благородных девиц, воспитание и обучение в Смольном институте учебный план включали закон Божий, иностранные языки, русскую словесность, арифметику, историю, географию, рисование, музыку, танцы, рукоделие и различные виды домоводства. Срок обучения составлял 7-8 лет. Дарья Христофоровна говорила на четырех языках. Ну, правда, результаты, с которыми она окончила Смольный, были неоднозначными, потому что некоторые исследователи говорили о том, что порой ее знания приводили в негодование даже десятилетних учеников. Она, допустим, не любила читать. Хотя потом мы узнаем, что она все-таки была в восторге от Байрона, она преклонялась перед Шекспиром, но главной ее страстью будут газеты. Газеты она читала действительно каждый день, но это будет связано с ее уже политическими предпочтениями. Вот тогда же, в 1799 году, она была произведена во фрейлины, в 800 году закончила Смольный, и в том же году императрица позаботилась о ее будущем, а именно подыскала ей супруга. Правда, первоначальный выбор Дашу поверг в ужас, потому что в женихе ей предназначался никто иной, как граф Аракчеев, а он тогда уже был известен в Петербурге как брутальный военный, человек очень жесткий по характеру. Но потом подыскалась другая кандидатура, еще один любимец императора Павла I, Христофор Андреевич Ливен, который происходил тоже из древнего ливонского рода и своей карьерой был обязан матери Шарлотте Карловне, которая являлась воспитательницей внуков Екатерины. И в 1800 году была сыграна вот эта свадьба, причем это был союз по любви, и Марии Федоровне даже не нужно было форсировать события. Ей 16 лет было фактически. Вот. Да, 15 лет. Она была выдана замуж, и она писала брату, что ей очень нравится это состояние, ей очень нравится произносить вот слово «муж», «жена». Хотя, по сути, она была, конечно, ребенком. Это время было уникальное, время, когда от Павла на власть постепенно переходила к Александру I, время, когда аристократия активно заявляла о себе. Мы знаем, что случилось с несчастным императором Павлом I, как проявила себя в ту трагическую ночь придворная столичная аристократия. И Доротея Ливен вошла в свои 15 лет именно в этот круг. Я думаю, что именно в этом кругу, получая образование, читая произведения французских просветителей, знакомясь с ними, так или иначе, она получила тот круг представлений, который дальше сопровождал ее в течение всей жизни. И когда уже потом, после смерти Павла I, ей пришлось осваивать новый статус женатой женщины, муж ее тоже был того же круга, того же воспитания, дальше те представления, которые она получила, укреплялись в сознании этой девушки, уже взрослой женщины. И вот именно те представления, которые она получила в своей семье, в Смольном институте, будучи уже замужем за таким видным представителем придворной аристократии, как Христофор Андреевич Ливен, она с успехом могла применять, находясь в Англии и в Париже, создав там свой знаменитый, и в Лондоне, и в Париже, свой знаменитый литературно-политический салон, где она на равных выступала с виднейшими представителями английской аристократии, французской аристократии, самыми образованными людьми того времени. И мы можем говорить, что по уровню образования, по уровню представлений, осознанию своего места в жизни, русская аристократия конца 18-го, начала 19 веков ни в чем не уступала западноевропейской аристократии. Говорим о ней как о такой женщине-дипломат, но муж делал карьеру сразу дипломатическую, или он был просто направлен посланником, как приближенный к императору человек, особо доверенный. Все-таки посол в Лондоне, это тогда был, наверное, статус почти номер один. Христофор Андреевич не сразу стал дипломатом. Это вообще любимец Павла, это военный министр, человек, который сделал к 26 годам феноменальную карьеру, высокий статный красавец, генерал-адъютант. Он сопровождал потом уже Александра в военных кампаниях, принимал участие в подписании Тильзитского мира, участвовал в Аустерлицком сражении. Но в 1808 году он по состоянию здоровья выходит в отставку, сохраняя свое место при дворе и оставаясь генерал-адъютантом. И как раз вот после этого встал вопрос о его дальнейшей жизни, о его дальнейшей судьбе. И считается, что не без влияния супруги Дарьи Христофоровны он получил назначение на тогда весьма важный дипломатический пост. Но это была еще не Англия, не Лондон, а в Берлин, в Пруссию. Да. Потому что как раз перед Россией стояла важная задача попытаться перетянуть Пруссию на сторону России и вовлечь Пруссию в орбиту российской политики. И вот как раз с этой целью Ливен и супруга были отправлены в Берлин. Но, правда, здесь Дарье Христофоровне развернуться не удалось и применить свои политические таланты, хотя тот же Талейран, который в это время занимал аналогичный пост со стороны Франции. Она с ним еще из Берлина была знакома. Да. Они там уже познакомились, и он говорил, что уже тогда Дарья Христофоровна сумела создать себе солидное положение, но она, правда, в Берлине скучала, занималась прежде всего детьми, отдыхала, гуляла по парку, писала брату, что мое положение блестящее, но быть дурой в течение еще нескольких лет – это слишком. И поэтому, когда в 1812 году им пришлось уехать из Берлина, поскольку миссия во многом оказалась неудачной, и наоборот, Пруссия перешла на сторону Франции, был заключен франко-прусский союз. Вот Дарья Христофоровна, наверное, вздохнула с облегчением, тем более в Петербурге они пробыли совсем недолго, несколько месяцев, вот с лета 12 года по осень, и уже осенью 12 года Христофор Андреевич получил назначение действительно на один из важнейших дипломатических постов, пост посла Российской империи в Лондоне. Фактически Англия была единственной союзницей, ну, кроме Швеции, там чуть позже, на континенте против консолидированной Европы под Наполеоном, который находился. Это очень такой был критический момент русской истории. Совершенно верно. Перед войной 12 года Александру Первому удалось заключить только союзный договор со Швецией. Это был единственный такого рода полноценный договор. Мы знаем о том, что был нейтралитет Османской империи подписан по Бухарестскому миру 1812 года. И очень напряженные отношения, длительные тяжелые переговоры были с Великобританией, с Англией. Мирный договор удалось подписать только в июле 6 по старому стилю, или 18 июля 1812 года. Это после того, как Наполеон уже война уже шла. Да. И вот тогда Ливен должен был срочно приступить к исполнению этого важного дипломатического поручения. Я бы хотел сказать здесь о политике Александра I, о его умении подбирать людей для выполнения важнейших ответственных поручений. В Петербурге ходили слухи перед началом войны, когда уже, в принципе, всем было ясно, что мирный договор будет с Великобританией подписан. Особенно радовалось купечество Петербурга, ну и Москвы тоже, что эти отношения все-таки наладятся. Ходили упорные слухи о том, что в Лондон будет послан англоман. Кто-нибудь из выдающихся англоманов. Говорили о бывших членах негласного комитета при Александре I, о графе Строганове, говорили о графе Кочубее, о Николае Николаевиче Новосильцеве. Вот они, все они славились как англоманы. И даже были слухи о том, что государственный секретарь Михаил Михайлович Спиранский отправится в Англию. Это, естественно, до того, как его обвинили в секретных сношениях с Францией и отправили его в ссылку. Здесь Александр I выбирает человека, лично ему преданного. Человека, который никак не славился как англоман, который не поддался бы влиянию правящих кругов Великобритании. Граф Христофор Андреевич Ливен, он сначала был граф, а князем он станет позже, он должен был стать послушным исполнителем воли Александра I. Александр хотел гарантировать, что все его убеждения, что все его планы будут реализованы с точностью, что называется, до миллиметра. И поэтому послал именно вот такого преданного, исполнительного, но в то же время грамотного, образованного, талантливого исполнителя, как Христофор Андреевич Ливен. Никто в Петербурге не ожидал этого назначения. Все были очень им удивлены. У императора Александра I была важнейшая принципиальная идея. Это создание новой системы международного права после окончания наполеонских войн, которая навсегда бы позволила устранить войну как средство решения проблем. Что и было реализовано, в общем, такая система международной безопасности, совершенно Александр I. Одним из главных исполнителей вот этих вот решений Александра I должен был стать Христофор Андреевич Ливен. Здесь император должен был быть абсолютно уверен в том, что его идеи без какого-то дополнения или искажения попадут на стол к представителям правящего слоя Великобритании. Историки часто говорят о том, что Александр I умел идти вслед за общественным мнением. Ну, в частности, это знаменитая история с назначением Михаила Илларионовича Кутузова главнокомандующим русской армии. Как не любил Александр I Кутузова, это всем прекрасно тоже известно, после несчастного австерлицкого разгрома. Он и потом говорил о том, что Кутузов его обманул, что он вовремя ему не посоветовал. Здесь, когда общество требовало, император пошел за мнением общества. Аустерлицкое сражение 1805 года состоялось 20 ноября или 2 декабря по новому стилю в районе Аустерлица, ныне город Славка в Чехии, во время русско-австро-французской войны 1805 года. Сражение вошло в историю как битва трех императоров, поскольку против императора Наполеона I в этой битве сражались армии еще двух императоров – австрийского Франца II и русского Александра I. Это одна из крупнейших битв наполеоновской эпохи, в которой союзники потерпели сокрушительное поражение. После этой битвы так называемая Третья антифранцузская коалиция фактически распалась. Если мы вспомним о Спиранском, об удалении Спиранского, я считаю, что, конечно, Александр не думал, что Спиранский шпион, и он шпионит в пользу Франции. Но общество требовало, он сам признавался, и он вынужден был пожертвовать своей правой рукой. Но вот здесь, вот в этом принципиальном решении проблемы, он был жесток до конца и принципиально до конца. И поэтому супруги Ливен должны были отправиться в Англию и выполнять там волю русского императора. А как, кстати, они добирались? Все-таки была блокада. Семья большая, трое детей, по-моему, к этому моменту один умер, а трое были. Вот. Да, уже три было мальчика. Но они как-то весьма благополучно добрались, достаточно быстро, и сразу были встречены с восторгом, симпатией в английском обществе, потому что это произвело определенную сенсацию. Кроме того, российское правительство не жалело средств на содержание своей миссии, потому что действительно она должна была быть блестящей. И на фоне того, как австрийский посол продавал посуду, потому что денег категорически не хватало, у Христофора Андреевича содержание было вдвое больше для того, чтобы содержать приличный дом, приличный салон. И более того, резиденция посольская российская постоянно расширялась, круг общения постоянно увеличивался, и поэтому неоднократно приходилось менять, собственно, дома проживания. Причем уже тогда Дарья Христофоровна зарекомендовала себя не просто как светская львица, как дама, которая вскоре откроет влиятельный литературно-политический салон, который прочно займет свое место среди английских подобных литературно-политических салонов. Тогда она, по сути, уже начала и свои дипломатические занятия, и вот говорили о том, что действительно князь Ливен, тогда еще граф, он в 1799 году был возведен в графское достоинство, мать, точнее, Шарлотта Карловна, а в 1826 году, опять-таки, Шарлотта Карловна со всем нисходящим потомством станет княгиней. Ну и Христофор Андреевич, Дарья Христофоровна, соответственно. Так вот, в лондонском обществе и вообще среди современников о нем были весьма невысокого мнения, несмотря на то, что это любимец императора и человек действительно сведущий, знающий. За ним даже закрепилось прозвище «в самом деле», потому что он в разговоре очень часто произносил именно эту фразу, и многие говорили о том, что действительно русским послом или посланницей в Лондоне был не Христофор Андреевич, а Дарья Христофоровна. Но это как раз позже проявится, хотя вот такие первые предпосылки к ее активному влиянию в политику проявляются уже сейчас, летом 2014 года, когда в Англии как раз оказался с визитом император Александр I. И вот заметки, которые она оставила об этом визите, свидетельствуют о ее наблюдательности, проницательности, о тонком уме, об умении подмечать детали, какие-то важные моменты. И более того, уже здесь ей пришлось проявить свои дипломатические способности, потому что в это же время в Лондоне, помимо Александра, оказалась его любимая сестра, Екатерина Павловна, дама весьма взбалмошная, неуравновешенная, эмоциональная, которая оказалась в конфликте и с послом Христофором Андреевичем, и более того, с принцем-регентом Георгом, который в это время находился на английском престоле. И вот как раз Дарья Христофоровна, по сути, явилась посредницей, связующей нитью между Екатериной и посольством, и самим принцем-регентом. И неоднократно ей приходилось... А потом он станет крестным ее родившегося в Лондоне ребенка. И ребенка она даже назовет Георгом, Георгием именно в честь короля. И королю этот мальчик будет особенно нравиться. Он будет говорить, что он очень похож на меня. Между тем, Дарья Христофоровна будет писать своему брату, что мальчик похож как раз на старшую мадам Ливена, Шарлотту Карловну, между тем, как никто не наблюдал никакого сходства между Георгом и Шарлоттой Карловной. Ну и другого своего сына Артура она назовет тоже в честь герцога Артура Веллингтона, знаменитого английского военного. Напомню, что вот она приехала в 2012 году после поражения Наполеона в московской кампании, в российской кампании, известной у нас как «Война Отечественного 12 года, это как раз самое начало карьеры. И вот с 13 по 14 год самый тяжелый этап для русской дипломатии был в Европе, потому что некоторые считали, что войну надо прекратить, в Европе нам делать нечего, пусть разбираются сами. Вот здесь вы правильно сказали, что Александр как бы жестко додавил, занял принципиальную позицию. Он понимал, что если не закончить войну, то Наполеон опять соберет силы, и уже придется воевать с Объединенной Европой. Неизвестно, что будет с Англией. Война может быть катастрофической для России. И именно объединив первую, вторую, третью, потом четвертую коалицию создали. И когда против Наполеона, в конце концов, уже через полтора года была вся Европа, вот это именно дипломатические усилия воли. Швеция, потом Пруссия, потом колебавшаяся Австрия, ну, естественно, Великобритания, а там уже дальше стали присоединяться и мелкие европейские государства. И еще один контекст. Война или заграничный поход русской армии 1813-14 года обошелся нам в 120 тысяч жизней. То есть это не было легкой прогулкой. И вот на фоне этих блестящих салонов надо понимать, что там происходило тяжелейшее столкновение. И вот этот контекст очень важный. Первые вот эти полтора года пребывания их в Лондоне как раз была вот эта тяжелейшая история войны, а потом подготовка Венского конгресса и вот, собственно, объединение Европы. Совершенно верно. Это очень важный контекст. Наполеона сначала, а потом создание вот этой коллективной системы безопасности. Это очень важный контекст. И здесь, конечно, лондонское посольство должно было сыграть. Я хотел сказать, это не просто была вот какая-то изящная дипломатическая игра ради игры, салон ради салона, а за этим стояло то, что потом и составило блеск и триумф России в Европе в начале 19 века. Это очень важное замечание, потому что мы должны понимать, что когда в Лондоне шли длительные и тяжелые дипломатические переговоры, а они шли и в 1813, и в 1814, и в 15 годах, никакая проблема не решалась просто так, давайте сделаем, давайте. Все было, по словам русского юриста-международника Мартенса, таким образом, что английские министры торговались до слез из-за каждой копейки, из-за каждого шиллинга. И здесь, конечно, и посол, и супруга посла должны были сыграть очень важную роль. Главная проблема 1813 года, эпохи создания 6-й антифранцузской коалиции, это проблема британских субсидий для всех воюющих армий, тех, которые воевали на континенте против Франции и ее союзников. Оплачивать нужно было и русскую армию, и прусскую, и шведскую, те войска, которые были на континенте, и потом уже в августе 1813 года австрийские войска примкнули тоже к этой коалиции. Это огромная сумма субсидий. Не надо думать, что Великобритании было очень легко достать из кармана эти деньги, выложить их на стол и сказать, вот ради бога, пожалуйста, используйте и воюйте. Да, не надо забывать, что в Британии было время, когда просто не было хлеба, и русский хлеб был единственный, в чем, собственно, Наполеон обвинял Александра после Тильзитского мира, потому что блокада как таковая, в общем, не исполнялась в полном объеме. Великобритании тяжело пришлось с 1809 по 1812 год, когда блокада в самой силе своей была, потому что континент фактически был для нее закрыт. И если бы не война в Испании, которую развязал сам Наполеон, когда можно было там пробить брешь в этой системе блокады, и не обширные колонии, которыми обладала Великобритания, неизвестно, что могло бы произойти с этим государством. Он, кстати, воевал в Испании очень активно. И здесь тоже испанцам нужно было платить субсидии еще. Португальцам нужно было платить субсидии. Ну, партизаны фактически содержались. Это знаменитое партизанское движение, которое было, в общем, 6 лет там война шла. Если в России 6 месяцев, то там 6 лет. И все это... Никто, кроме Великобритании, не мог поддержать эту войну, не мог воевать на Пиренейском полуострове, так как это делали британские войска. При этом знаменитый полководец генерал Артур Уэлсли, тот, который потом будет называться герцогом Веллингтоном, говорил, что в отличие от Наполеона, который может 100 тысяч жизней бросить в Испанию, меня английский парламент за одну прохудившуюся палатку поставит на колени. И он был под судом, Веллингтон, вместе с другими генералами за неудачные для Великобритании конвенции в португальском городе Синтре. Но, правда, Веллингтону удалось оправдаться, слава богу, он не был отстранен от командования. Артур Уэлсли Веллингтон, герцог английский фельдмаршал. В войнах против наполеоновской Франции командовал союзными войсками на Пиренейском полуострове и англо-голландской армии при Ватерлоо. С 1827 года главнокомандующий английской армией. С 1828 премьер-министр кабинета Тори. Под давлением массового движения провел в жизнь акт об эмансипации католиков, хотя сам являлся противником его. Был также открытым противником проведения в Англии парламентской реформы. С 1834 года министр иностранных дел. Итак, 1813 год – это борьба за британские субсидии. И здесь только Александр I мог занимать решительную позицию, увлекая за собой колеблющихся прусского, шведского, австрийского правителей и других, которые постепенно примыкали к вот этой шестой антифранцузской коалиции. Находясь в Лондоне, супруги Левин представляли собой европейский образ Петербурга. Англичане и особенно аристократия, особенно правящий класс должны были понимать, что они помогают стране, которая развивается примерно так же, как Великобритания, которая не будет царствовать тиранически в Европе после поражения Франции, которая будет сотрудничать с Великобританией ради того, чтобы была создана вот эта вот международная система коллективной безопасности. Даже вот то, что говорила Наталья Петровна о том, что Доротея Левин ввела моду на танцы, на вальсы, это очень нравилось англичанам. Здесь знаменитая карикатура английская, которая называется «Широта и долгота Санкт-Петербурга», где русский дипломат, маленький толстенький князь Козловский, танцует вот этот танец-вальс с Дарьей Христофоровной. Она высокая, худенькая, изящная. Можно представить себе вот эту широту и долготу Санкт-Петербурга. Уже в декабре 1812 года, когда стало ясно, что русская армия будет сражаться до конца с Наполеоном, когда стало ясно, что Александр не собирается заканчивать войну на границах с Россией, восхищение и правящих классов, и простых лондонцев по поводу всего русского, что было тогда, можно было увидеть в Лондоне, оно превысило все какие-то рамки, которые можно себе представить. Ну и фактически поражение еще Наполеона все-таки добавило. Чем больше Наполеон влияние. Терпел поражение, тем больше было восхищение вот по поводу Березина, этого всего она русского. Просто так не закончилась. И Дарья Христофоровна как раз в своих заметках по поводу визита Александра отмечала непопулярность, которую встречал в английском обществе принц-реген Георг, которого, она говорила, подданные просто забрасывали камнями, грязью, и восторг, с которым английская публика встречала российского императора Александра I. Причем, действительно, время тогда было особо не для танцев, хотя Венский конгресс вошел в историю как танцующий, потому что там, помимо официальных занятий дипломатией, происходили и многочисленные увеселительные развлечения, праздники. И вот как раз салон Дарьи Христофоровны, он стал вот такой вот нейтральной почвой, где могли сходиться представители самых разных политических группировок и правительства, и оппозиция. Тем более, что литературно-политический салон, он тогда был не отделен совершенно от политической жизни. То есть в салоне вечером происходило продолжение той жизни, которая днем разворачивалась, допустим, в стенах парламента. И поэтому деятельность, которую развивали посланницы, она была не менее важна, нежели деятельность самих супругов дипломатов. Допустим, о влиянии Дарьи Христофоровны уже вот в эти первые ранние годы говорит тот факт, что она стала первой иностранкой, покровительницей закрытого аристократического клуба «Алмак». Попасть куда могли только избранные персоны, и, допустим, ее даже упрекали, что она своим влиянием несколько затмевает принцесс королевской крови. Настолько действительно велика ее была в то время уже власть в английском обществе, причем поначалу она действительно стремилась закрепить свой светский успех, а впоследствии очень быстро она стала выходить далеко за рамки этой светской жизни, и, по сути, уже с этих самых первых лет, с 13-го года, она вступает в непосредственную переписку ни с кем иным, как с министром иностранных дел графом Карлом Васильевичем Нассельроде. Поначалу, может быть, это произошло случайно, когда Христофор Андреевич попросил подкорректировать его донесение на родину, и постепенно это вошло в привычку, и Карл Васильевич скоро заметил, что прежние сухие реляции Левина отличаются от нынешнего стиля письма, и он даже полушутя говорил, что в Лондоне у него не один, а два посла. Но, правда, официально Дарья Христофоровна писала своему брату Александру Бенкендорфу, и на протяжении многих лет она вела эту переписку, по сути, все время пребывания в Лондоне. Но понятно было, что главным адресатом является не брат, а именно глава. Письма сохранились, и они опубликованы. Вообще у нее огромная сохранилась переписка. Она переписывалась с ведущими европейскими политиками, дипломатами. Помимо брата Александра, это англичане Чарльз Грей, знаменитый лорд Грей, автор реформы 1932 года, Абердин, министр иностранных дел, леди Пальмерстон, супруга британского знаменитого министра лорда Пальмерстона. Кстати, Пальмерстон был первым танцором княгини Левин по вальсу. насколько я помню, был такой интересный случай, когда муж покинул Лондон по какой-то причине, она не передала фактически бразды правления его официальному заму, а сама управляла посольством и вела все дела. Причем это случилось в очень сложное время. В июне 30-го года Ливен отъехал в Москву, в Петербург, замещая Карла Васильевича Наслерода, который был в это время на водах в Германии. И Дарья Христофоровна действительно, по сути, возглавляла российское посольство. Христофор Андреевич даже не дал ей никаких письменных инструкций, прекрасно понимая, что его супруга справится и без них. И граф Матушевич, который должен был заменять официально Ливена, он зачастую жаловался в Петербург, что княгиня его совершенно отодвинула в сторону. Она поручает ему только редактировать какие-то статьи, осуществлять некоторые публикации. Хотя Дарья Христофоровна была в этом плане очень мудрой женщиной, тем более во взглядах с Матушевичем на суть проблем они во многом сходились. А время действительно было очень непростое. Июль 30-го года – это знаменитая революция во Франции, которая стала катализатором аналогичных событий по всей Европе. Причем Дарья Христофоровна очень проницательна и в этом плане оказалась. И за несколько месяцев до июльской революции она предвидела эти события, прекрасно понимая, какие ошибки допускает французское правительство, а именно французский король Карл X, назначая на пост главы государства, премьер-министра князя Полиньяка. Несмотря на весь ее консерватизм, она говорила, что вот это вот назначение просто приведет Францию к катастрофе, что в конце концов и произошло. А вот интересный вопрос. Анализируя ее письма, тексты, насколько в этих текстах, потому что я, понятно, их не читал так, чтобы много, вот, а насколько эти тексты интересны для анализа дипломатической жизни того времени? Насколько открыто велись дискуссии вот, в эпистолярном жанре? Или что-то оставалось для салона? Вот какая пропорция салона и вот этой переписки? Я полагаю, что идеи, которые вынашивала Дарья Христофоровна, проверялись сначала во время светских встреч, вечером во время разговора в салоне. Всем представляем по фильмам, по книгам, как это происходило. Да. Хотя бы тот же самый знаменитый салон Анны Павловны Шерер, который описывает Лев Толстой. А потом это отражалось, безусловно, в ее переписке. Она пользовалась неофициальными каналами, как уже сказала Наталья Петровна. Она писала своему брату Александру. Откровенно писала? Там не было тайной письма или какое-то шифрование некоторого? Иногда она, с одной стороны, вроде бы не скрывала своей переписки. Потом, когда она переписывалась и здесь, в Лондоне, с Марией Федоровной, вдовствующей уже императрицей, потом с 32-го года Александрой Федоровной, она переписки своей не скрывала, не желая быть обвиненной в шпионаже, потому что она действительно открыто говорила, что она переписывается с императорской семьей. Но вот что касается брата, то здесь несколько иначе обстояло дело, потому что в ГАРФе, в Государственном архиве Российской Федерации, мне удалось обнаружить документы, написанные так называемыми симпатическими чернилами, которые проявлялись при нагревании. И вот здесь как раз содержится самая живая, что называется, с колес информация по вопросам, прежде всего, внешнеполитическим. И вообще, если почитать ее письма, то это отнюдь не светская хроника, светских сплетен там совершенно мало, даже если почитать переписку и с Марией Федоровной, и с Александрой Федоровной. То есть это вот самая настоящая политическая жизнь. Причем у нее был такой совершенно мужской стиль письма, мужская, наверное, логика, мужское изложение, хотя письма ее были совершенно блестящими, и она достигла неимоверных вершин вот в этом эпистолярном жанре, который тогда получил свое такое развитие широкое. Считается, что этот дар, этот талант она унаследовала от своей матери. Кроме того, у нее были проблемы со зрением впоследствии, и врачи порекомендовали ей писать на зеленой бумаге. И вот эти вот зеленые письма Дарьи Христофоровны, они тоже произвели сенсацию в обществе, потому что в этом видели определенную интригу. Считали, что что-то здесь не то, что-то она в очередной раз затевает, хотя это просто вот тогдашний способ коррекции катаракты. А как доставляли письма? Все-таки должна быть хоть какая-то гарантия, что их никто не прочитает, лишний. Самая большая гарантия – это с доверенным человеком. Отправка с доверенным человеком, либо с родственниками, которые посещали Великобританию. А сколько корабль шел Лондон-Петербург? 10 дней. Туда и обратно могла почта доставляться. Я в документах видел, что Ливен однажды с восторгом писал о курьере, который преодолел это расстояние от Петербурга до Лондона за 9 дней. При этом от Петербурга до кавказских городов нужно было 20 дней почту доставлять. В Лондоне получали, и в Петербурге, соответственно, иногда быстрее корреспонденцию, чем в российских губерниях. И мы уже не говорим о дальневосточных каких-то территориях. Картина называется, вот где стрелка Васильевского острова, старинная картина, и много-много-много кораблей. И эти корабли фактически это все вот возили британские товары. То есть обмен был крайне интенсивный, поэтому это очень хорошая картина. Была артерия фактически. И показывает, насколько важны были связи между Россией и Великобританией в это время. Если мы вернемся в события 1814 года, о том визите государственном, о котором рассказывала Наталья Петровна, это был первый официальный государственный визит русского императора после Петра I в Великобританию. Это был важнейший визит. Уже ясно было, что Наполеон потерпел поражение. Нужно было реализовывать идею Александра I о создании системы коллективной безопасности. Но в Лондоне он встретил, в общем-то, глухую стену непонимания. Англичане, правящий слой, убедились в том, что их цели достигнуты, и они очень не хотели замены влияния Франции влиянием России. Веллингтон побывал на маневрах русской армии в 1815 году во Франции в местечке Вертю. И он был поражен, с какой слаженностью и как действовала русская кавалерия, пехота и артиллерия. Современники вспоминают, что когда все уже ушли с помоста, военачальники, которые наблюдали это зрелище, Веллингтон один остался стоять, опершись рукой на подбородок. И Александру Первому пришлось тронуть его рукой, затянутой в лайковую перчатку, за плечо и позвать его к себе. Веллингтон встрепенулся, посмотрел на него, кивнул головой, пошел вслед за ним, но ясно, что он подумал, вот выросло новое государство, с которым надо строить отношения, и которое не поддастся силе. Вот эта армия, которая только что победоносно прошла по всей Европе. Первый официальный государственный визит. Как пишет Наталья Петровна в своей книге о Дарье Христофоровне, это была дуэль холодных взглядов. Отношения не сложились между принцем-регентом и императором Александром. Представьте себе ситуацию, когда император прошел все тяготы военного пути, когда ему пришлось столько многим пожертвовать и столько преодолеть для того, чтобы разгромить не кого-нибудь, а императора французов Наполеона. И принц-регент, толстый мужчина, жуир, вальяжный человек, который любит выпить, который любит пообщаться с женщинами, но и слыхом не слыхивал ни о каком военном ремесле, и пороха не нюхал никогда. И вот он теперь собирается задавать тон в этом послевоенном устройстве Европы. Ну, еще и сестра императора Александра I, великая княгиня Екатерина, которая хотела, чтобы на нее внимание светского общества было обращено. Здесь тоже супруги Левин приложили немало сил для того, чтобы визит прошел хотя бы в какой-то сносной обстановке. На Венском конгрессе удалось договориться по важнейшим проблемам жизни послевоенной Европы. Была создана так называемая Венская система международных отношений. Не во всем императору Александру I удалось реализовать те идеи, которые он вынашивал с 1805 года, еще с момента создания Третьей коалиции. Но все-таки была создана знаменитая система конгрессов, когда можно было собираться, можно было обсуждать мирным путем вот эти вот нарастающие проблемы в Европе. Пока супруги Левин были в Лондоне, по-моему, до 1834 года, пока супруга не отправили в другое место, не переправили его, вот этот салон, который находился там в Лондоне, он был важнейшим каналом поступления информации, негласной, тайной, самой свежей информации и для императора Александра I, и потом для молодого императора Николая I, которому с самого момента прихода к власти пришлось решать тяжелейшие проблемы. И это война, прежде всего, с Турцией 1828-29 годов, где Франция, Россия и Великобритания действовали совместно. В Наваринском сражении, разгромив турецкий флот, и потом Великобритания подписала с Россией Лондонскую конвенцию, так называемую, по которой Россия смогла вот решить эту проблему и защитить греков, восставших греков от ненависти Османской империи, когда турки проводили политику геноцида по отношению к восставшим грекам. Уже находясь в Париже и создав там снова свой литературно-политический салон, Дарья Христофоровна продолжала свою деятельность. Этот канал настолько был важен, и опять использовались негласные каналы поступления информации, ведь писала Дарья Христофоровна не самому императору. Уже там было нарушение с ее стороны, когда невозможно было длительное время жить. Больше 5 лет нельзя было без позволения императора жить во Франции. Она нарушала это запрещение, не собираясь возвращаться в Россию какое-то время. Она писала супруге Николая I, императрице Александре Федоровне. Но за завтраком императрица читала эти письма императору Николаю I. А если ему что-то было очень важно, он брал их с собой, уносил и еще раз перечитывал. Через супругу императора, через своего брата княгиня Левин поставляла настолько важную информацию, что это позволяло России реализовывать те идеи, которые император считал, он должен был реализовать, и защищать свои границы, проводить взвешенную, обдуманную европейскую политику. У нас, к сожалению, вот за достаточно большой временной пласт вот эта активность императоров, вообще русской дипломатии XIX века, она на втором плане как-то была, потому что не хотели говорить об успехах, не хотели говорить о триумфах. Имеется в виду советская историография, так как это без энтузиазма воспринималось. Вот насколько сегодня эта потеря восполняется адекватно? Тогда внешняя политика российского государства – это действительно прерогатива императора, прежде всего. Если Англия и Франция – это парламент, это правительство, которое обсуждает все эти вопросы, то в Российской империи все важнейшие внешнеполитические дела, все важнейшие вопросы решались исключительно императором. И вот в данной связи влияние Дарьи Христофоровны прослеживается и здесь. Александр Анатольевич говорил о знаменитой эпохе конгрессов, конгресс Священного Союза, когда Россия действительно пыталась заметно укрепить свои позиции в мире, и это взлет российской политики, российской дипломатии, российского влияния. Вот это и взлет, собственно, политической карьеры Дарьи Христофоровны именно с конгресса Священного Союза, который состоялся в 1818 году в Ахине, начинается ее активное знакомство ни с кем иным, как с тогдашним кучером Европы, австрийским канцлером, князем Клеменсом фон Меттернихом, потому что вот это вот общение многолетнее, правда, это в большинстве роман в письмах, вот он стал знаковым не только с точки зрения ее женской судьбы, но и с точки зрения ее формирования как политика. Клеменс Меттерних, князь, министр иностранных дел и фактически глава австрийского правительства с 1809 года. Противник объединения Германии, стремился помешать укреплению позиций России в Европе. Во время Венского конгресса Меттерних подписал в январе 1815 года секретный договор с представителями Великобритании и Франции против России и Пруссии. В Австрийской империи боролся с либеральным и национальным движением. Конец власти Меттерниха положила революция 1848 года. Этот обмен письмами продолжался с 1818 по 1827 год. Меттерних прекрасно понимал, что Дарья Ливен является неоценимым агентом влияния в Лондоне и пытался через нее как-то проводить свою политику, особенно учитывая те связи, которые Австрия пыталась установить с Англией и усилить контакты. С другой стороны, российское правительство по тем же самым причинам было заинтересовано со своей стороны активизировать вот эти вот контакты и через Дарью Христофоровну воздействовать на политику австрийского правительства. И поэтому не случайно Нессельроды, Карл Васильевич и его супруга, может быть, даже больше Мария Дмитриевна, они стали инициатором вот этих отношений, переписки между Ливен и Меттернихом. И во Франции, то есть в России об этой переписке знали. И Дарья Христофоровна говорила, что Александру об этой переписке было известно. В Австрии считали, что она велась именно по австрийским дипломатическим каналам. Несмотря на то, что переписка велась с величайшими мерами предосторожности, вот о чем уже говорили, в 4 конверта запечатывали письма, каждый предназначалось новому доверенному лицу. Но несмотря на такие меры предосторожности, Меттерних стал жертвой своего же излюбленного метода, и его письма перехватила парижская полиция, имела возможность интересоваться, как развиваются отношения между Ливен и Меттернихом, и даже одно из писем попало к королю Франции Людовику XVIII. Но, с другой стороны, эта переписка, это опять-таки сугубо политические и дипломатические дела. Вряд ли можно сказать, что Дарья Ливен сливала информацию Клеменсу Меттерниху, потому что она просто, как очень мудрая женщина, прекрасно понимала, что дозированно вот, о чем-то сообщая, она может тем самым воздействовать на австрийского канцлера. Тем более, что политика и личная жизнь для нее была всегда неразрывным образом связана, за что ее как раз и упрекали, говоря о том, что она всегда находится в лучших отношениях с тем министром, который на вершине политического Олимпа, нежели с тем, который уже спустился. И, кстати, это проявится в 27-м году, когда вот эта связь полностью прервется, и Артур Веллингтон будет доверенным лицом, и он будет пересчитывать 279 писем, которые Меттерних адресовал Дарье Христофоровне. Разрыв будет связан и с личными отношениями. Меттерних к тому времени вторично женился. Но прежде всего здесь проявились и политические разногласия. Дело в том, что Россия к тому времени, Александр прежде всего, начал уже тяготиться пребыванием в школе Меттерниха, в школе австрийской дипломатии. И как раз 25-й год – это время так называемой дипломатической революции в Европе, когда Александр пытается изменить расстановку сил и от союза с Австрией обратить взоры к союзу с Великобританией. И характерно, что для того, чтобы активизировать контакты между Россией и Великобританией и лично воздействовать на британского политика Джорджа Каннинга, в Санкт-Петербург летом 25-го года была вызвана именно Дарья Христофоровна. И именно с ней Александр беседовал по этим вопросам. Полтора часа первая беседа длилась, причем Дарье Христофоровне удалось разговорить Александра, хотя она писала, что Александр предпочитал больше обычно сам говорить, нежели слушать. И вот после этого разговора он сказал брату Ливен, Александру, что ваша жена уехала из Петербурга молодой женщиной, а сейчас я застал ее государственным деятелем. И действительно, именно на Дарью Христофоровну, которая разбиралась и в тонкостях мужской психологии, и в дипломатическом искусстве была возложена вот эта миссия в нужном русле воздействовать на Каннинга. Причем никаких письменных инструкций ей передано не было. Нессельроде на бумаге написал лишь одну единственную фразу «Верить всему подателю сего». То есть настолько силен был именно ее авторитет и в европейской политике, и именно отношение Александра и Нессельроде в этом тоже проявилось. Ну, в искусстве дипломата всегда было правильно собрать информацию, проанализировать источник, насколько можно ему верить, интерпретировать это в краткой форме для принятия решений и довести до инстанции. Там уже как бы другой механизм принятия решения. Но вот быть уверенным, что ты получил необходимый и достаточный и оперативный объем информации, это тоже важно. И здесь выходили на первый план личные качества всегда человека. Mm-hmm. Дипломат – это не холодный сухарь, к сожалению, как некоторые думают, или наоборот, к счастью. Ну, а в данном случае она была просто очаровательной женщиной, и там разные слухи, и приличные, и не очень, так сказать, ее преследовали, но, тем не менее, делала она свое, делала блестяще, как мы понимаем. Совершенно верно. Вот когда сейчас Наталья Петровна рассказывала о дипломатической деятельности своей героини, я вспомнил, что выдающийся советский историк Евгений Викторович Тарле, когда писал об этих вопросах, он писал: «Супруги Ливен сообщали, супруги Ливен информировали, супруги Ливен предупредили». То есть у него как бы вот эти два человека слились в одно, и они взаимно друг друга дополняли. Уже невозможно разделить, где один по официальным каналам, а где вторая по своим каналам неофициальным. Да, действительно, Дарья Христофоровна была женщиной, которая умела увлекать. Но увлекала она прежде всего способностью вести интеллектуальную беседу, способностью анализировать, применяя даже мужские конструкции. И этим она покоряла выдающихся людей своего времени, этим она увлекала. Да, действительно, ее обвиняли в том, что она следует за восходящей звездой и греется в лучах славы этой звезды. Но ее длительные отношения и человеческие, и политические с выдающимся французским министром Франсуа Гизо когда уже он лишился своего поста, доказывают, что если был ей интересен человек, то он был интересен ей до конца. И умерла она в Париже в феврале, по-моему, 1857 года на руках Франсуа Гизо и своего сына. Эта женщина достойна того, чтобы быть поставленной в ряд выдающихся российских дипломатов, хотя она не занимала никакого поста. Россия гордится тем, что и официально первая женщина была послом. Это уже в советское время Александра Михайловна Калантай. Но за тенью этого официального посла мы не должны не забыть такую выдающуюся фигуру, как княгиня Левин, которая и по своему уму, по образованию, по способности мыслить и действовать стоит в одном ряду с выдающимися людьми первой половины XIX века. Даже если вот послушать ее или почитать ее, так сказать, оппонентов, или в советское время часто, по-моему, писали об этом, что вот она проглядела подготовку Франции и Англии, значит, крымской кампании, и что вот это является ее, так сказать, недостатком. А насколько я знаю, это не совсем так или совсем не так. То есть да, это было больно для нее. Любимая Франция и Англия оказались врагами России в крымской кампании. Но тем не менее она весьма, по-моему, адекватно информировала российское правительство о том, что происходит или будет происходить. Действительно, если почитать ее переписку с Александрой Федоровной, опять-таки мы понимаем, что письма-то были адресованы Николаю и Нессельроде, а не императрице, то из ее сообщений вовсе не следует, что она на старости лет потеряла чувство реальности. Более 30 лет в Европе, да, в высшем свете пребывать, в Англии, и ошибиться, во Франции, это весьма трудно. Все это разворачивалось на ее глазах. Она прекрасно все это видела, она прекрасно понимала всю сложность и неоднозначность ситуации, которая сложилась накануне Крымской войны. Она видела разные варианты развития событий, и она, допустим, писала: «Война одновременно неизбежна и возможна. Восток, то есть всегда неопределенность». То есть она прекрасно понимала, что все очень зыбко, все очень нестабильно, и более того, она прекрасно ощущала те настроения, которые в самом французском обществе были в это время. И император Наполеон III, он ведь тоже неоднозначно был настроен, поначалу, по крайней мере, в пользу военного разрешения конфликта. Понятно, что ему изначально не импонировал настрой императора Николая, который, как, допустим, Луи Филипп, короля предыдущего, никогда не называл «государь, брат мой», что было характерно как раз для монаршего этикета. К Луи Наполеону он несколько больше милости проявлял, называл его дорогим другом, но братом так никогда. И вот уже вот это вот дуэль в словообращениях, она, конечно, подлила масло в огонь, хотя, конечно, Крымская война была вызвана гораздо более серьезными причинами, целый комплекс сложнейших причин сложился, и нельзя обвинять Дарью Христофоровну вот в этих интригах, хотя это все повелось действительно с французской историографии. Маршал Костелян в своих воспоминаниях говорил, что война была создана этим женским посольством, имея в виду мадам Нарышкину и мадам Ливен прежде всего. Но, естественно, не она спровоцировала вот такую развязку событий, потому что она понимала всю неопределенность и сложность ситуации. Если, допустим, почитать ее донесение и донесение Киселева, посла Российской империи во Франции, то они не противоречат друг другу. С Киселевым Дарья Христофоровна была в близких отношениях, в хороших отношениях все годы его нахождения на дипломатическом посту. Конечно, они общались. Если почитать, допустим, донесение Киселева, то порой они дословно совпадают с донесениями, сообщениями, точнее, княгини Левин. Другое дело, что Николай, и часто так бывало, хотел увидеть и в ее письмах, и в сообщениях дипломатов то, что хотел увидеть. С другой стороны, и дипломаты царские, они обладали вот одной такой, наверное, ошибкой, таким пороком, когда они во многом лакировали свои донесения и писали именно то, что понравилось бы императору. Но из писем Дарьи Христофоровны такой вывод отнюдь нельзя сделать. То есть она очень хорошо понимала сложность ситуации, и она действительно это очень горячо переживала, тем более в 1954 году, в феврале месяце, когда отношения между странами были разорваны, она была вынуждена уехать из Франции. Она почти год провела в Брюсселе и вернулась в Париж только 1 января 1855 года, когда уже событие шло к развязке. К главную вину за принятие неправильных решений несет император Николай I. Его идея, которую он унаследовал от своего брата Александра I, о том, что делить сферы влияния в мире нужно сильнейшим государством. А сильнейшее государство – это Великобритания. Знаменитое выражение Николая I о больном человеке Европы «L'homme malade de l'Europe» о Турции – его личный визит 1844 года, неожиданный блиц-визит в Великобританию, в Лондон, когда ему казалось, что он получил согласие всех главных действующих лиц. Британцы считали, что это были только чисто светские разговоры. Поскольку никакого официального договора подписано не было, они не должны отвечать за те разговоры, которые велись между королевой, молодой королевой Викторией и императором Николаем I. Я уверен, да, просто убежден в том, что император получал информацию из огромного количества источников. Но у него была своя идея. И постепенно дипломаты научились писать, информаторы научились писать так, как это было выгодно императору. Тот же самый Киселев жаловался в своих разговорах, в своих мемуарах, что если он писал правду, если он отправлял донесения, как они с событиями, с описанием событий, как они ему виделись, он месяцами не получал никакого ответа из Петербурга и не знал, что ему делать дальше, какие события должны за этим последовать. Здесь, конечно, уже век Дарьи Христофоровны подходит к концу. В действие вступали, может быть, не столько законы светского общества с какими-то еще рыцарскими понятиями чести, верности клятве, соблюдения обязательств, верности по отношению к своему партнеру. Это уже во время было буржуазного развития Европы, когда вопросы экономики двигали вперед политику часто. Дарье Христофоровне, я так думаю, не были неинтересны вопросы экономики. Она бы никогда за одним столом с буржуа бы, наверное, не села. Но только если этот буржуа не закончил университет и не получил министерский пост, так вот как это было Франсуа Гизо. У нее остались и два сына после ее смерти, Александр и Павел, которым как раз были переданы все бумаги княгини Ливен. Начиная с конца XIX века, они начали публиковаться, и была опубликована огромная переписка, обширная переписка княгини Ливен, хотя в том, что касается ее переписки с братом Бенкендорфом, частично с императрицей и Александрой Федоровной, и Марией Федоровной, то она так и находится в неопубликованном виде, в ГАРФе, в том числе в России, во многих зарубежных архивах рассредоточена. А на каком языке она писала? Она писала исключительно на французском языке. Это был ее любимый язык, она превосходно на нем писала. Но, правда, к величайшему, наверное, сожалению исследователей, почерк у нее был очень неразборчивый. И она, допустим, в каком-то письме писала о своей компаньонке Мариот, которая как раз переписывала вот эти шифрованные письма, что боюсь, как бы Мариот не переняла и мой почерк. Потому что порой совершенно сложно разобрать, что написано. Конечно, полного портрета или образа невозможно создать этого уникального человека, но, судя по всему, она была счастливым человеком, прожила достаточно долго, видела все, что можно только себе представить, и войны, и поражения, и конфликты, и интриги, и блестящий двор, императорское окружение. Мне кажется, можно привести цитату из письма княгини Ливен лорду Грею, ее платоническому почитателю, святому ухажеру, как его называли. Она ему писала: «Не сердитесь же на меня и на Россию, потому что я не могу не быть русской». То есть, несмотря на то, что она была человеком западным, она всегда была предана интересам России, России, которая была к ней предвзята, зачастую несправедлива, современники ее явно недолюбливали. Но она верой и правдой служила именно интересам своего отечества. С другой стороны, политика – это главная страсть всей ее жизни, и она сама говорила, что политику я люблю больше, чем солнце. То есть здесь сочетание и личных, и общественных интересов у нее в полной мере проявляется. Спасибо вам за этот час, который мы провели вместе. Я еще раз благодарю вас. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю и продолжим наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.